Художники смотрели с удивлением на неожиданного оратора. «Значит, вы считаете, — заговорила Семибратова, — что эта скульптура?» «Есть красота первого рода, безусловно, — подтвердил Гирин. Художница пожала плечами и оглянулась на собратьев. Полный седоватый художник сделал шаг к Гирину и протянул руку. Тот назвал себя. «Рад познакомиться. Мне кажется, вы заинтересовали нас. Конечно, не ждите, что мы сразу с вами согласимся. А все же интересно. Слушайте, вдруг оживился он. Не могли бы вы сделать нам доклад на эту тему? Видно, что вы размышляли о таких вещах, о каких естественники обычно не думают. Ну, скажем так, красота как биологическая целесообразность. Насколько я понял, вы собираетесь расшифровать ее, так?» Гирин думал недолго. «Почему бы нет? Назначайте время и место. Почетным дням я могу с утра до 3 часов, а в нечетные только вечером». Они сговорились о встрече в одном из залов Дома художников. Стоявшие вокруг посетители зашумели, прося разрешения прослушать завершение интересной дискуссии. На их счастье, седоватый художник оказался одним из членов совета дома и пригласил всех на будущий доклад. Гирин попрощался с недавними врагами и стал искать глазами девушку в голубом. Он увидел ее на том же месте под панно и направился к ней, внутренне опасаясь, что она скроется в соседнем зале. Девушка шагнула ему навстречу. Гирин улыбнулся ей, но ее лицо осталось серьезным. «Я оправдал ваши надежды?» — полушутливо спросил Гирин. «Они не имеют значения, но я очень-очень рада. Знаете, как хорошо бывает, когда думаешь и чувствуешь, и не у кого спросить, а вдруг все оказывается верным, и от этого все становится светлее и ближе». «Хорошо знаю», — воскликнул Гирин. «Я приду на ваш доклад», — произнесла она тоном полувопроса, полуутверждения. «Обязательно приходите. Ну, давайте сначала познакомимся». Гирин назвался и выжидательно взглянул на девушку. «Меня зовут Сима, Серафима Юрьевна Металина, если хотите полное звание. Я преподаватель физкультуры, ну и сама занимаюсь спортом, только и всего. Никакого отношения к искусству». «Может быть, и хорошо. Иногда трудно иметь дело с профессионалами. Слишком много предвзятого. Но вы хотите что-то еще сказать?» «Мне надо бы еще спросить вас, но вы, должно быть, торопитесь. Да и мне скоро на вечерние занятия». «Так пойдемте, я провожу вас, если разрешите». В гардеробе Гирин еще раз с нескрываемым удовольствием поглядел на девушку, когда она отошла к зеркалу, чтобы поправить волосы. Как быстро она успела это сделать! 2 движения гребнем, легкое прикосновение пальцев, и какие-то незримые для Гирина дефекты были устранены. Давно неиспытанная отрада холодком прошла по его спине. Плавные и в то же время быстрые движения Симы, ее гордая осанка и открытый, внимательный и веселый взгляд, казалось, девушка эта явилась из будущего. Действительно, Сима не стеснялась и не прятала свою высокую грудь, стройные ноги и крутые бедра. В свободных и гибких движениях ее сильное тело приобретало ту независимость, без которой подчас трудно живется женщинам. Физическая красота девушки сливалась с ее душевной сущностью, растворялась в ней, странным образом теряя свой вызывающий оттенок.